Глава 6. Роскошный главный биокомплекс Риавали был не настоящей крепостью, а всего лишь охраняемыми зданиями. Чертовски большими охраняемыми зданиями. Стоя на крыше фургона-подъемника, Майлз изучал планировку комплекса в бинокль ночного видения. Туман оседал капельками на волосах. Холодный влажный ветер выискивал щели в куртке, пока сам Майлз искал щели в системе безопасности Риавали. Белые здания комплекса возвышались на фоне темного, покрытого лесом горного склона. Парк перед ними, подсвеченный прожекторами, в холоде и тумане, выглядел волшебной картинкой. А вот служебные входы с ближней стороны смотрелись более многообещающе. Майлз медленно кивнул сам себе и забрался обратно в арендованный фургон, искусно сломавшийся именно на том участке горной дороги, откуда открывался вид на владение Риавали. Майлз забрался через задние дверцы в машину, куда не доставал пронизывающий ветер. «Отлично, ребята, слушайте». Майлз вызвал голо-видеокарту. Взвод сгрудился вокруг него. Цветные огоньки дисплея бросали отсветы на лица высокого мичмана Мьюрки, заместителя Торна, и двоих здоровенных рядовых десантников. Вела фургон сержант Лорин Андерсон, которую назначили в группу внешнего прикрытия вместе с десантницей Сэнди Геральт и капитаном Торном. Майлз питал, хотя надеялся, что ему удавалось это скрыть, чисто бароярские предрассудки относительно женщины-солдата во владениях Риавали, что вдвойне касалось и Бела Торна. Не то чтобы чей-то пол имел значение для последующих событий, случись им нынче ночью попасть в плен, если правдой была хоть десятая доля дошедших до Майлза слухов, и все-таки... К тому же Лорин заявляла, что сумеет провести любой созданный человеческими руками летательный аппарат сквозь игольное ушко. Хотя, по мнению Майлза, она в жизни не держала в руках орудие домохозяйки, нитки с иголкой. Она не стала бы спрашивать, почему ее назначили именно на эту работу. «Наша главная проблема по-прежнему в том, что мы не знаем, где именно в комплексе держат бахарапутрянскую тварь. Так что сперва мы проникаем через ограждение, во внешний двор и в главное здание, здесь и здесь». Майлз коснулся клавиатуры, и красная светящаяся ниточка пролегла по их намеченному маршруту. Затем мы без шума прихватываем кого-то из внутренних служащих и допрашиваем с фастпентой. С этого момента начинается гонка со временем, поскольку необходимо допустить, что его быстро хватится. Ключевое слово — без шума. Мы идем туда не убивать людей, и мы не воюем с подчиненными Риавали. Держите с собой парализаторы, а плазматроны и прочие игрушки мы припрячем, пока не обнаружим нашу добычу. Приканчиваем ее быстро и тихо, я беру образец. Он коснулся куртки, под которой прятался контейнер, где ткань сохранится живою до прибытия на Ариэль. И затем улетаем. Если все сорвется прежде, чем я заполучу этот безумно ценный кусок мяса, мы не пытаемся с боем пробить себе путь наружу. Оно того не стоит. С обвиняемыми в убийстве тут разговор специфический и короткий. И не нужно, чтобы кто-нибудь из нас закончил свою жизнь в банке органов Риавали. Мы подождем, пока капитан Торн доставит выкуп, а потом попробуем что-нибудь другое. На крайний случай у нас есть 1-2 средства воздействия на Риавали. «На самый крайний случай», — пробормотал Белл. «Если что-то разладится после того, как мы выполним нашу мясницкую работу, вступают в действие правила боя. Этот образец незаменим и любой ценой должен попасть к капитану Торну. Лорин, точно знаешь точку аварийной встречи?» «Да, сэр». Она ткнула пальцем в видеодисплей. «Все остальные тоже знают? Вопросы есть? Предложения? Соображения, пришедшие в голову в последнюю минуту? Тогда проверьте связь, капитан Торн». Все наручные коммы работали нормально. Мичман Мьюрка надел на плечи рюкзак с оружием. Майлз аккуратно убрал в карман куб-карту с чертежами, за которую пару часов назад заплатил чуть ли не целое состояние одной сговорчивой строительной компании. Группа проникновения, 4 человек, выскользнула из фургона и слилась с морозной темнотой. Они, пригибаясь, промчались меж деревьев. Подмерзший хрустящий слой опавших листьев скользил под ногой, обнажая липкую грязь. Мьюрка заметил глазок наблюдения прежде, чем заметили их самих, и ослепил его короткой вспышкой микроволновых помех на то время, пока они проносились мимо. Здоровенные ребята быстро перекинули Майлза через стену. Майлз попытался в этот момент не вспоминать о средневековой публичной забаве — метании карлика. Внутренний двор был пустым и утилитарным. Погрузочные эстакады с большими запертыми дверьми, зона для сбора всяческого мусора и несколько припаркованных машин. Эхом отдались шаги, и все четверо поспешно нырнули в мусорную зону. Прошел, одетый в красный часовой, медленно водя по сторонам инфракрасным сканером. Сжавшись в комок и спрятав лица в теплоизолирующие накидки, дендорийцы выглядели неотличимо от мешков с мусором. Когда охранник прошел, они, крадучись, поднялись на погрузочную эстакаду. Каналы коммуникаций. Ключом к комплексу Реаваля оказались каналы и шахты, отопление, доступ к силовым и оптическим кабелям, ком-системы. Узкие шахты, практически непроходимые для крупного парня. Майлз выскользнул из накидки и отдал ее рядовому, свернуть и упаковать. Балансируя на плечах у Мьюрки, Майлз прорезал первый выход шахты, вентиляционную решетку высоко на стене над дверями погрузочной эстакады. Он молча передал решетку вниз и, быстро оглядевшись, нет ли поблизости посторонних глаз, скользнул внутрь. Проем оказался тесноват даже для него. Мягко спрыгнув на бетонный пол, Майлз нашел внутри пульт управления воротами, закоротил сигнализацию и приподнял дверь примерно на метр. Перекатившись, команда забралась к нему внутрь, и Майлз как можно тише опустил дверь на место. Пока все отлично, они даже не обменялись ни словом. Только они спрятались в дальнем углу разгрузочной зоны, как мимо медленно проехал рабочий в красном, ведущий электрическую тележку с роботами-уборщиками. Мьюрка потянул Майлза за рукав, изобразив на лице вопрос. «Этот?» Майлз покачал головой. «Пока нет». «Маловероятно, что обслуживающий персонал знает, где держат их добычу. Скорее, кто-то допущенный во внутреннее святилище. А времени усеивать территорию бесчувственными телами, результатами неудачных попыток, у них нет». Туннель, ведущий в главное здание, оказался точно там, где и обещала Куб-карта. Как и ожидалось, дверь в конце туннеля оказалась заперта. Пришлось снова влезть Мьюрке на плечи. Быстро прожужжал резак, потолочная панель отошла, и Майлз смог заползти внутрь. Хрупкая рама фальшпотолка явно не выдержала бы никого тяжелее, чтобы отыскать силовые кабели, идущие к дверному замку. Только он успел изучить проблему и принялся вытаскивать из карманов куртки инструменты, как рука Мьюрки забросила к нему в отверстие рюкзак с оружием и бесшумно задвинула панель на место. Стремительно распластавшись на животе, Майлз приник глазом к щели в тот момент, когда внизу в коридоре чей-то голос проревел: «Стоять!» Майлз мысленно выругался и стиснул челюсти, чтобы слова не вырвались наружу. Сейчас он глядел сверху вниз на макушки своих солдат. В одно мгновение их обступило с полдюжины вооруженных охранников в реавалевской форме. Красный мундир с черными брюками. «Вы что тут делаете?» — прорычал сержант охраны. «О, черт!» — воскликнул Мьюрка. «Пожалуйста, мистер, не сообщайте моему командиру, что вы нас тут сцапали. Он меня снова в рядовые разжалует». «Чего?» — изумился сержант-охранник, тыча в Мьюрку смертоносным стволом нейробластера. «Руки вверх, ты кто такой?» «Я Мьюрка. Мы прилетели на станцию Фел на корабле наемников, а капитан не дает нам увольнительной на поверхность. Подумайте только, мы проделали путь аж до самого единения Джексона, и этот сукин сын не пускает нас вниз. Чертов чистоплюй, не дает нам посмотреть на заведение Реаваля». Охранники в красном быстро обыскали и просканировали пленников, не очень-то ласково, и обнаружили у них лишь парализаторы да пригоршню приборчиков для взлома, что осталось у Мьюрки. «Я побился об заклад, что мы туда проберемся, хоть нас и не пускают в парадную дверь». Уголки губ Мьюрки опустились в гримасе сильнейшего разочарования. «Похоже, я проиграл», —